Тяжелые воспоминания живучи. И Эдвина с Алексис понимали, что пройдет время, прежде чем жизнь вернется в прежнюю колею. Эдвина сильно тосковала по Патрику. Он прислал ей цветы на пароход. В них лежала записка. «Я люблю тебя, П». В нью-йоркском отеле ее тоже ждали цветы. На карточке надпись «Je t'aime, adieu» — «Люблю, прощай». Эдвина посмотрела на них, коснулась браслета на руке, потом положила записку в бумажник. Они провели в Нью-Йорке лишь одну ночь. Позвонили Фанни и Тедди, узнали, что два раза звонил Джордж, и Фанни оба раза простодушно отвечала, что Алексис нет дома, а у Эдвины страшно болит горло. Сэм Горовец также звонил и услышал в ответ то же самое. Дети очень переживали за Алексис и были рады, что все позади, и сестры вернулись из Европы. Через 4 дня Эдвина и Алексис уже были дома. Перемежая слезы, объятия, поцелуи, Алексис поклялась, что никогда больше никуда не уедет, даже в Голливуд. А Эдвина только смеялась, слушая ее заверение. «Я тебе припомню эти слова в один прекрасный день», — поддразнила она Алексис. И в этот момент зазвонил телефон. Это был Джордж. Они вернулись в Голливуд после чудесного медового месяца. Потом трубку взяла Хелен и смущенно призналась Эдвине, что она, наверное, беременна. «Да что ты! Как замечательно!» Эдвина удивилась самой себе, почувствовав вдруг острую зависть. Хелен на 10 лет моложе, только что вернулась после медового месяца. У нее прекрасный муж, скоро, возможно, будет ребенок, а у Эдвины нет ничего. Она опять одна и должна заботиться о детях. Потом трубку снова взял Джордж и заботливо спросил. «Как твое горло, кстати?» «Отлично. А что?» Потом она вспомнила слова Фанни. «О, сейчас все хорошо, но я так простудилась. Я боялась, как бы и не начался грипп или воспаление легких, но все обошлось. Я рад. Мне тут как-то приснился про тебя очень странный сон». Он не стал рассказывать Эдвине, что она приснилась ему плывущей на пароходе, потому что не хотел расстраивать ее. Но сам он тогда почему-то так разнервничался, что разбудил Хелен. «Во всяком случае, я рад, что ты выздоровела. Когда вы к нам приедете?» Эдвину ужасала сама мысль о любой поездке. Она только что вернулась после такого утомительного путешествия. Но правда, Джордж-то об этом даже не догадывался. «Вы приедете домой на День Благодарения?» — спросила она. Но у Джорджа были другие планы. «Сэм считает, что мы должны отмечать праздник у каждого из нас по очереди. В этом году у него, а в следующем — у тебя». Джордж сказал Хелен, что решать будет Эдвина. И если она захочет отмечать праздник, как всегда, у себя, то они приедут в Сан-Франциско. Эдвина не сразу ответила, размышляя, как лучше поступить, но в конце концов согласилась. «Хорошо, сделаем так, для разнообразия. Хотя Фанни, как мне кажется, расстроится. Она собиралась приготовить индейку как-то по-особому». «Она сделает ее и у Сэма», — улыбнулся Джордж и обнял стоящую рядом Хелен. «А Хелен тоже хочет помочь с готовкой, правда ведь, дорогая?» — поддразнил он жену, и она страдальчески поморщилась. «Хелен и кухня — две вещи абсолютно несовместимые». «Я думаю, Сэм поэтому нам и звонил», — задумчиво произнесла Эдвина. Она еще не разговаривала с ним после возвращения. «Наверное», — согласился Джордж. «Ну, значит, через пару недель увидимся». Эдвина сказала детям, что они поедут на День Благодарения в Лос-Анджелес отмечать праздник вместе с Сэмом, Хелен и Джорджем, и все обрадовались, даже Алексис. Я думала, вы меня никогда не выпустите из этого дома».